Рейхсмарка хуже иены, но других вариантов, похоже, нет. Доллары Калифорнии и Нью-Йорка, серая невзрачная обертка, не берут даже у себя на родине. Хождение оккупационного фунта в Британии закончилось в 1971 году. Англичан перевели на марло. Что еще осталось? Тайские баты, маньчжурские юани, рупии Азад-Хинда, пустые безликие бумажки. За выполненный заказ кассиры мафии всегда платили ему даже не деньгами, бриллиантами. Они-то всегда в цене. Он окинул взглядом холл. Кауфховские орбиты переполнены. Десятки людей жмутся в очередях, смотрят на часы, ожидая столик. Здешняя публика всегда делала вид, что никакой войны на Урале нет. Да и верно, есть ли она. Воюют китайцы в форме вермахта, а безногие инвалиды в тельняшках, собирающие милостыню в метро, обманщики, ряженые из Румынии. Стиль этого города – жить одним днем. Упиваться в роскошных кабаках, ездить на самых дорогих японских авто, бездумно тратить деньги. Кто так не делает, тот унтерменш. Здесь время застыло, засахарилось, как мед. Сколько бы лет ни прошло, ничего не меняется. Как свергли кайзера. Николас II был на фронте, шла братоубийственная война между Русландом и Великой Германией, а в Петербурге и Москве солдатские жены дрались за гнилую селедку по карточкам. В магазинах 2 недели не привозили хлеб. Зато в Яре, в самом дорогом ресторане, на десерт купцам подавали голых девушек, возлежащих на огромных блюдах, вымазанных сливками, усыпанных свежими фруктами. Царство пира во время чумы – это специфика Москвы. Триумвират знает, чем отвлечь местный люд, когда начинается брожение. Совсем недавно телеканал «Викинг» устами своих ведущих вбросил мысль, а почему бы Москву не объявить полную независимость от Рейхсоюза? О, что тут началось? Трепачи с копом включили компьютеры, полезли в сёгуны на форумы обсуждать, как будет здорово, со ссылками на процветание суверенных государств Калифорнийской республики и Маньчжоу-го. Свои деньги, свои законы, своя марка пива. Того, что решение за калифорнийцев принимает Японский Союз, а за маньчжуров глава Квантунской армии, никто не знает и не хочет знать. Глава Квантунской армии, японский генерал, имел официальное право отменить любое решение монарха Маньчжоу-го, осуществлял реальную власть в Маньчжурии во время правления императора Пу-И в 1932-1945 годах. Стоит Рейхсоюзу распасться, Москва обрушится, как карточный домик. Триумвират должен Ниппон-Коку денег выше крыши. Без финансовых вливаний из Токио рейхскомиссары объявят дефолт. Вот тогда-то сюда и приедут настоящие узкоглазые хозяева и обустроят жизнь, как в Юго-Восточной Азии. Вся мощь страны работает только на благо Японии. Москва превращается в сплошной арбайтен-лагерь. Ее жмут, как в ручной соковыжималке. Павел достаточно прожил во владениях Ниппон-Коку, чтобы знать, как японцы в самом деле смотрят на граждан Рейха. Интеллигентно говоря, как на говно. Из левой ноздри вытекла струйка крови. Он молча стер ее платком. Радиация. Может быть, поэтому в Москву так торопятся жить на полную катушку. Они просто знают, что умрут быстрее. Выплюнут легкие с кашлем. Он с детства хотел уехать за границу, и мечта сбылась. О, какие же дураки эти японцы!